Отправляйся на завтрак, я туда позже подойду, девчонки из душа выйти не могут из-за тебя. Ухожу, ухожу. Какие симпатяшки. Как только закрылась за ним входная дверь, девчонки вышли из душа. Кто это? Спросила Арена. Она стала доставать одежду из стиральной машинки и отсортировывать свою. К ней присоединилась Зинар. Так один знакомый, вместе летели сюда. Обнаглевший знакомый врывается к тебе, как к себе в каюту. Одичал. Он долго служил на побережье. А что он там делал? В полиции служил. Один. Да. Там совсем маленький рыбацкий поселок. Скучно там, наверное. Наверное, я там был всего один раз. Ты скажи ему, чтобы он не врывался вот так бесцеремонно. Скажу. В смысле скажи? Это на что они намекают? Мы вроде на одну ночь только договорились. Девушки тем временем оделись и быстро исчезли из каюты. Я посмотрел на закрывшуюся за ними дверь, но ничего не сказал. Как я понял, им было пора на работу. Мне же на работу было больше не нужно, и я спокойно лежал в кровати. Еще вчера я для себя решил, что как только все закончится, я разрываю контракт с флотом и улетаю отсюда. Пока же для меня все складывалось удачно. Если здесь и должны были появиться охотники за головами, работающие на арадскую разведку, то их сюда на время карантина никто не пустит и беспокоиться мне ни о чем. После чего заглянул на местные форумы. Чего там только не писали. Про то, что нас вчера напали, не писал только ленивый. Разнились только версии по количеству погибших. Пришло сообщение от Ники, что он ждет в баре, вспомнив о нем, натянул комбинезон и отправился туда. Бар, к моему удивлению, оказался полупустым. Ники, а где местные? Все сваливают на верхние уровни. Чего так? Мзима боятся. Я вот тоже бы свалил повыше, но кредов нет. Кредов. Зачем креды? Нам флот оплачивает каюты. Все, кто хотят переехать повыше, доплачивают и переезжают отсюда. Причем цены растут каждый час. Свободных кают все меньше. Наивные. Почему? Как будто это проблема для него. О чем ты? О Мзиме. Не понял. Поясни. Ты не забыл про мою подписку? Ну что можешь. Боюсь, если он захочет, поднимется до любого уровня, и ему все равно, на каком уровне ты живешь. Написано в сети, что СБ перекрыло сектор. А толку, самый нижний уровень тоже перекрывали, и что? Думаешь, он может добраться сюда? Думаю, он может добраться и до самого верхнего уровня, но ему туда не нужно. Слушай, а правда, что их двое? Самец и самка. Ты смотри, даже об этом узнали. Их действительно двое, но половую принадлежность обоих я не знаю. Веришь, некогда рассматривать было, что у них между ног. А что у вас произошло? Так, в сети уже все написано. Получили задание от самого высокого начальства и отправились его выполнять. Работу сделали, а когда возвращались, они напали на нас. Вначале все техники погибли, кроме меня, а потом абордажников они начали одного за другим убивать. И что сейчас? Не знаю. От всего технического подразделения остался я один, один и без начальства. А кто сейчас ремонтом будет заниматься? Без понятия. Сейчас нечем ремонтировать, нет больше ни одного технического дроида, все дроиды там остались. Думаю, работу перекинут на другое техническое подразделение или вообще остановят. У нас техники боятся, что из нас сформируют новое техническое подразделение. Могут, почему бы и нет. Многие говорят, что расторгнут контракт, но вниз не пойдут, это верная смерть. Я также подумал. Вниз больше не пойду. Хватит с меня двух раз. Расторгнешь контракт? Глава 17, другого варианта нет. А я даже не знаю, что мне делать. Неустойка большая, а на мне и так кредит висит. Тебе то, что переживать? Тебя вниз не отправят. Не твой профиль. Кстати, а кого куда распределили? Кроме тебя никого не распределили. До сих пор. Да. Я не слышал о том, чтобы кого-то еще зачислили в подразделение на станции. Это что за ерунда тогда? Я работаю и рискую, а остальные прохлаждаются, и зарплата у нас одинаковая. Этот вопрос не по адресу, большинство наших сейчас проходит переобучение. И ты тоже. А что я? Вначале я был против, но сейчас предложили бесплатно переобучиться, я и согласился. Знания лишними не бывают. Плюс добавка, приличная к зарплате, будет. Что большую прибавку пообещали? 4000. Понятно. Понимаю, что для тебя это небольшая прибавка, а для меня весьма существенная. У меня стандартная зарплата техника и не кредом больше. Тогда тебе тоже нет смысла отказываться. А тебя не смущают базы, которые нам предлагают разучить? Вернее, вам. Мне никто не предлагал. Да все понимают, что из нас планетарный десант никак не получится, вот и соглашаются. Как ты будешь десантироваться на планету с нашими протезами? Половина протезов от перегрузок выйдет из строя, не долетев до планеты, они на такое не рассчитаны, а дальше что делать? У многих и ног, и рук нет? Тогда зачем вам эти базы? А никто не знает, что задумало командование, но большому счету сейчас все хотят свалить отсюда побыстрее. Это из-за мзимов. А из-за чего больше? Вот только мне вчера в СБ сказали, что станция закрыта и ни сюда, ни отсюда не улетишь. Знаю, у нас трое решили расторгнуть контракты, но не могут пока из-за запрета. Слушай, а где ты с ними познакомился? Ты про девушек. Про кого еще? Вчера внизу познакомились, оказались моими поклонницами. Вот везет же некоторым. А ты чего стал переживать? У тебя жена и ребенок есть, а мне стресс нужно было снять, да и им тоже. Не понял, ты их встретил внизу? Там, где на вас напали. Да, они там каюту снимали. Мзима, кстати, видели. И остались живы. Мзим их не тронул. Так что можешь не переживать, мзимы не всех убивают. Ты им точно приглянулся. Два раза с ними встречался. Здорово. Привет, Варан. Подвиться. Он подвинул ошарашенного Ники и сел напротив меня. У вас что-то срочное? Нет, Варан, мы позавтракали и теперь просто сидим болтаем. Тогда будь другом, сходи погуляй, нам с Блезом поговорить нужно, обратился он к Нике. Варан, очень рад тебя видеть у меня в баре, сказал возникший у столика бармен и услужливо стал протирать столик перед ним. Мы с Ники удивленно посмотрели на бармена. Мы никогда не видели, чтобы он не покидал барную стойку, а чтобы он протер стол, это было что-то из области фантастики. Принеси нам с Блезем что-то приличного из выпивки. Мы посидим немного у тебя, обратился к нему Варан. Сейчас все будет. И он исчез за барной стойкой. Варан, ты что с ним сделал? А что не так? Да на его кислую физиономию за барной стойкой смотреть не хотелось. А сейчас он летает. Ты об этом. Да он мой давний фанат, с первых боев на меня ставит. Вот оно что, а я раньше понять ничего не мог.